Стрелок их не видел. Он спал. Два узора, плоды искусства и ремесла, слились воедино. Ветер стонал, словно ведьма, чью нутро разъедает рак. Его капризные порывы то и дело подхватывали дурманящий дым и, кружась, овивали стрелка. Так что он все же вдыхал дурман, и дурман творил сны, как едва уловимое раздражение творит жемчужину в устричной раковине. Иной раз стрелок стонал вместе с ветром. Но звезды были равнодушны к его тяжким стонам, как они равнодушны к войнам, распятиям и воскресеньям. И в этом тоже была своя горькая привлекательность. Он спустился с последнего из предгорий, ведя за собой мула, чьи глаза, выпученные от жара, были уже мертвы. 3 недели назад он миновал последний городок, а потом был только заброшенный тракт, да еще изредка попадались селения жителей приграничья, скопление хижин, покрытых дерном. То есть когда-то это были поселения, но они давно превратились в отдельные хутора, где обитали одни прокаженные и помешанные. Ему больше нравились полоумные. Один из них дал ему компас Силва из нержавеющей стали и попросил передать эту штуку человеку Иисусу. Стрелок взял его с самым серьезным видом. Если он встретит его, то отдаст ему компас. Вряд ли, конечно, он встретит Иисуса, но всякое в жизни бывает. Однажды он видел Тахина, это был человек с головой ворона, и окликнул его, но несчастный уродец сбежал, прокаркав что-то похожее на слова. Может быть, даже проклятие. Последнюю хижину, где были люди, стрелок миновал 5 дней назад. И он уже начал подозревать, что никаких хижин больше не будет. Но поднявшись на гребень последнего иссеченного ветром холма, увидел знакомую низкую крышу, покрытую дерном. Поселенец, на удивление молодой человек с лохмаченными волосами цвета спелой клубники, что свисали почти до пояса, с неистовой страстью пропалывал хилые кукурузные всходы. Мул издал жалобный хрип. Поселенец скинул голову. Он взглянул на стрелка, словно прицелился. Оружия у него не было. Во всяком случае, на виду. Поселенец поднял обе руки в небрежном приветствии. Снова склонился над своей кукурузой на ближайшей к хижине грядке и принялся вырывать и кидать через плечо без траву и зачахшие кукурузные стебли. Его длинные волосы развивались на ветру. Здесь ветер дул прямиком из пустыни, где нечему было его удержать. Стрелок неспешно спустился с холма, ведя за собой мула, который вез бурдюки с водой. Он встал на краю кукурузной делянки, отхлебнул немного воды, чтобы во рту появилась слюна, и сплюнул на засохшую землю. «Доброй жатвы твоим посевам!» «И твоим тоже!» — отозвался молодой поселенец. Когда он разогнулся, у него в спине что-то явственно хрустнуло. Он смотрел на стрелка без страха. Его лицо, то есть та его малая часть, что просматривалась между космами и бородой, было чистым, его не тронуло гниль проказы, а глаза, разве что чуточку диковатые, казались глазами нормального человека. Не дурика. «Долгих дней и приятных ночей тебе, странник!» «Тебе того же вдвойне!» «Это вряд ли!» Поселенец коротко хохотнул. «У меня ничего нет, только бобы и кукуруза!» Сказал он. «Кукуруза за даром! А за бобы надо будет чего-нибудь дать. Мне их приносит один мужик. Заходит сюда иногда, но никогда не задерживается надолго». Поселенец опять рассмеялся. «Боится духов. И еще человека-птицу». «Я его видел». Человека-птицу, я имею в виду. Он от меня убежал. Ага, он заблудился. Говорит, что он ищет какое-то место. Называется Алгулсьента. Только он иногда называет его синим небом или небесами. Я лично понятия не имею, где это. Ты не знаешь, случайно? Стрелок покачал головой. Ладно, он не кусается и никому не мешает, так что хрен с ним. А ты сам живой или мертвый? Живой, отозвался Стрелок. Ты говоришь, как Мэнни. Я был Мэнни, но очень недолго. Быстро понял, что это не для меня. Уж больно они компанейские, на мой взгляд. И вечно их тянет искать дырки в мире. Это точно, подумал Стрелок. Мэнни — великие путешественники. Еще мгновение они молча разглядывали друг друга, а потом поселенец протянул Стрелку руку. «Меня зовут Браун!» Стрелок пожал его руку и назвал себя. И в этот момент тощий ворон каркнул на крыше землянки. Поселенец ткнул пальцем в ту сторону. «А это Золтан!» При звуке своего имени ворон еще раз каркнул и слетел с крыши прямо на голову Брауна, где и устроился, вцепившись обеими лапами в спутанную шевелюру. «Драть тебе во все дыры!» — отчетливо прокаркал ворон. «И тебя, и кобылу твою!» Стрелок дружелюбно кивнул. «Бабы, бабы, нет музыкальней еды!» Вдохновенно продекламировал ворон, польщенный вниманием. «Чем больше сожрешь, тем звончей перданешь!» «Это ты его учишь?» «Сдается мне, ничего больше он и знать не хочет!» — отозвался Браун.